На студию Алексей Кирсанов пришел лишь к обеду. Никаких встреч он не планировал, намеревался заняться просмотром материалов для телевизионной версии «Вечного города». Работу эту он рассматривал как чисто техническую, не имеющую отношения к творчеству. Эротические сцены следовало подрезать, а батальные расширить. Кроме того, он согласился смонтировать и вставить в телевизионную версию эпизоды, не вошедшие по ряду причин в киноверсию. Эти эпизоды теперь жгли Кирсанову душу, как раскаленные щипцы в руках инквизитора жгут плоть истязаемого им человека. Алексей уже не раз проклял себя за то, что не обратил внимания на этот пункт контракта — использовать в телевизионном варианте все материалы, не вошедшие в фильм. «Эта версия погубит вечный город», — жаловался он брату. «Наплюй», — спокойно отвечал Михаил. «Пусть этот вопрос волнует Гусейнова. Денежный мешок хочет набить карманы потуже. Твой фильм уже состоялся, а телевизионный вариант — это баловство для любителей длиннот. Хотят они разглядывать трупы 10 минут, а не 3, как было в фильме. Пусть разглядывают. Хотят смаковать пожары, кровопролитие. Да черт с ними!» «Легко тебе говорить. А ты подумай, каких сил мне стоит воткнуть в фильм то, что кажется мне неудачным. Ох, как же все это нелепо! Может, ну его? Может, бросить все?» «Не дури! Ты подписал контракт. Гусейнов тебя порвет, как щенка, по судам затаскает. Ты против него ноль. Не вздумай тянуть. Возьми себя в руки и заканчивай работу поскорее». Открыв дверь своего кабинета, Кирсанов остановился. «Добрый день», — сказал поднявшийся навстречу Алексею усталый человек с узким лицом, темно-красными болезненными щеками, прозрачными зеленоватыми глазами. «Я вас давно жду». «Здравствуйте». Алексей протянул руку. «А вы простите, по какому вопросу?» «Извините меня за прямоту, но у меня раскалывается голова. Вчера обрушились внезапные гости, так что мне сейчас, признаюсь, не до...» «Понимаю, но я по важному делу. Следователь Николаев». «Следователь?» «Да». Николаев передернул плечами, словно от холода. «Правда, сейчас меня привело к вам дело не столько уголовного порядка, сколько... То есть дело, разумеется, уголовное, но меня интересует не эта сторона. Вы знакомы с Гусейновым?» «Разумеется. Он владелец студии и главный продюсер моего фильма. А что с ним случилось?» «На него напали. Совершено покушение». «Покушение?» «В его среде такое случается», — сказал Алексей, и в его глазах появился интерес. «В данном случае история не так проста, как кажется на первый взгляд». «То есть?» «Какой-то сумасшедший попытался облить Гусейнова кислотой, но все обошлось. Охрана Гусейнова вовремя среагировала». «А этот, который хотел облить кислотой?» «Его скрутили. Живехонек, помят слегка. Похоже, что у него что-то с мозгами». Следователь для убедительности постучал себя указательным пальцем по лбу. «Человек он бедный, пожилой, бывший учитель истории». «Чем же ему Гусейнов-то досадил?» — спросил Алексей Кирсанов. «Вряд ли они соприкасались по жизни». «В этом-то весь вопрос». Смущенно улыбнулся Николаев. «В чем именно?» — уточнил Алексей. «Этот псих утверждает, что мстил Гусейнову за прошлое». «Не понимаю. Какое же у них общее прошлое?» «Собственно, из-за этого я к вам и пришел. Я смотрел ваш «Вечный город». Это потрясающая картина. Впечатление неизгладимое. Спасибо, спасибо». «Я не для того говорю, чтобы польстить вам. Вероятно, этот учитель истории совершил нападение на Гусейнова под влиянием вашей картины. То есть? Дело в том, что ненормальный утверждает, что он раньше жил в Древнем Риме. Да? И он утверждает, что узнал в Гусейнове своего врага из той жизни. Вы понимаете меня? Следователь внимательно посмотрел на Кирсанова. Алексей почувствовал, как его сердце заколотилось учащенно. «Нет, не понимаю», — ответил он сквозь сжатые зубы и подумал. «Откуда вдруг взялись все эти люди? Почему же раньше не появлялся никто из них, а теперь все словно с цепи сорвались? Это похоже на бред». «Да это и есть бред. Если же все происходящее со мной в последние месяцы правда, то почему я не радуюсь? Разве это не здорово встретить людей, с которыми ты 1000 лет назад пил вино в захудалом винном погребке?» «Видите ли», — продолжал Николаев, — «этот человек утверждает, что после просмотра вашего вечного города вспомнил свою прошлую жизнь». «И он вспомнил, что жил в Риме?» «Да». «Просто какое-то дружное помешательство. Я получил уже несколько писем с подобными утверждениями. Многим кажется, что у них пробудилась память о каком-то неведомом прошлом». «Это, конечно, интересно, но не все вспоминают себя до такой степени, чтобы обливать кого-то кислотой». «Согласен», — кивнул Кирсанов. «И кем же он представляет себя, этот сумасшедший? И при чем тут Гусейнов?» «Он утверждает, что был римским наместником не то в Галлии, не то в Британии». «Забавно». «Кем же он представляет Гусейнова? За что он так ненавидит его?» «Он говорит, что не помнит имен, но точно знает, что Гусейнов виноват в его смерти, и что он был каким-то кельтским царьком, когда они встречались». «Стало быть, мой продюсер — варвар». «Интересная мысль, и скажу вам, она недалека от истины. Он примитивен и вульгарен, что, впрочем, свойственно большинству богатых людей. Он разъезжает в автомобиле, пользуется телефоном, кредитной карточкой и воображает, что он мудрее дикаря. Смешно!» «А вам лично?» — спросил Алексей Кирсанов, нахмурившись. «Важно знать, есть ли правда в том, что говорит этот бывший учитель истории?» Следователь опустил глаза. «Видите ли», — начал он неуверенно. «Если бы я был совершенно равнодушен к данной теме, я бы просто не пришел к вам. Но сегодня я, к моему величайшему сожалению, чувствую, что мне нужно с кем-то поговорить об этом, а поговорить-то не с кем. Не с коллегами же по уголовному розыску». «А что такое?» «Засмеют. Понимаете ли, ваш фильм пробудил во мне нечто, что раньше было абсолютно закрыто во мне. Во-первых, я никогда не интересовался историей. Во-вторых, я никогда не верил в переселение душ». Следователь замялся. «Но этот фильм...» «Я понимаю, что нельзя вот так, однако...» «Скажите прямо». «Хорошо. Говорю прямо. Раньше я бы решил, что этот учитель истории вправду псих. А теперь...» — подался вперед Алексей. «Теперь я не могу так сказать, иначе я и себя должен буду отнести к психам». «Почему?» «Да потому что после вашего вечного города я чувствую, что непреодолимая сила привязала меня к Древнему Риму. Во мне поселилось совершенно ясное чувство, что жизнь, показанная в вечном городе, имеет ко мне прямое отношение». Николаев хотел было сказать, что ему стали видеться невероятно точные картины той эпохи. Он стал ясно слышать звуки и запахи улиц Древнего Рима. Он ходил по этим улицам, делал покупки в торговых лавках, обнимал женщин. Он видел все это и помнил все это. После поцелуев с уличными девками у него долго не сходил с губ вкус их пахучей помады. Но Николаев не осмелился сказать всего этого. Он смущенно пробормотал: «Мне чудится, что перед моим взором возникает то время». «Что-то конкретное?» — Алексей сглотнул. «Ну, общая картина, гладиаторы». «Это лишь впечатление от фильма. Признаюсь, он мне самому нравится», — устало улыбнулся режиссер. «Не волнуйтесь. Проснувшийся интерес к истории — не такое уж опасное осложнение после просмотра моего фильма». «Но Теций...» «Что Теций?» — снова насторожился Алексей. «Чем вам досадил Теций?» «Ладно, скажу. Я узнал в нем себя». Николай резко поднялся со стула и рубанул рукой по воздуху. Помолчав, он сказал едва слышно: «Мне стали видеться разные сцены. Это похоже на болезнь. Когда я думаю об этом, у меня начинает кружиться голова». «Это уже не смешно», — отозвался Кирсанов и нахмурился. «Какое-то настоящее массовое помешательство». «Да, все это вовсе не смешно. Я занимаюсь очень конкретными вещами, а тут такое, понимаете. Моя профессия не позволяет мне. Тут такая специфика. Ведь если я думаю, что во мне притаилось что-то от персонажа вашего фильма, то как я могу заниматься делом подследственного, вся беда которого в том, что он тоже отождествляет себя с персонажем вашего фильма?» Алексей потер ладонями лицо. «Чего вы хотите от меня?» «Не знаю». Николаев развел руками. «Возможно, подсказки. Ваш фильм сведет с ума многих». «Вы думаете, это можно назвать сумасшествием?» «А как иначе? Или вы хотите, чтобы я и впрямь поверил в то, что я когда-то жил в Риме и бился там на арене?» «Нет, это невозможно, Алексей Петрович. Это просто чудовищная чушь. Мы живем один раз. Никак иначе быть не может. Просто не может». «А если не один раз? Вам никогда не приходилось задумываться над этим всерьез?» «Я занимаюсь такой работой, которая не допускает всяких таких штучек. Поймите меня. Я не на сказках основываюсь, а на отпечатках пальцев и на показаниях очевидцев. О каком переселении душ тут может идти речь? Посудите сами. Допустим, что человек переселяется, перевоплощается, перерождается. Называйте этот процесс как угодно. Так вот, ежели человек живет не один раз, то за совершенный им в прошлых жизнях преступление он может и даже должен быть уголовно наказан в этой жизни, если не понес наказание в прошлый раз. Я прав или нет? Однако никаких доказательств мы не сможем отыскать, это невозможно. Другое тело, другие отпечатки пальцев, все другое. Стало быть, одним словом, не складывается у меня ясной картины. Нелепость, бред сумасшедшего. Нет, нельзя так рассуждать. Какая еще другая жизнь? Нет. От меня вы чего хотите? Снова задал свой вопрос Алексей. Не знаю. Не знаю. А вы сами? Нет-нет, я зря пришел. Извините меня за беспокойство. И все же, сами вы верите в это, ну, верите в переселение душ? У меня такая профессия, что я привык жить невероятными домыслами, уклончиво ответил Алексей, не поднимая глаз. Мое воображение не знает границ. Порой я вижу такое, что иного человека лишит покоя на много часов. И вы к этому привыкли, Алексей Петрович? Нет. Кирсанов посмотрел в глаза следователю. Не совсем. Николаев помолчал, поерзал на стуле, явно испытывая неловкость, и поднялся. «Я пойду», — проговорил он без энтузиазма, — «прощайте». «Вы себя нормально чувствуете?» «Вполне». «Вы бледны». «Это от усталости, работы много, кручусь, как белка в колесе». «А ведь на вас тоже было покушение. Вашу машину обстреляли, не так ли?» «Насколько я знаю, нашу машину задело случайно, стреляли в другого человека, кажется, в банкира. Он погиб». «А где гарантия, Алексей Петрович, что не в вас? Может, все-таки мишенью были вы? Если предположить, что это так, то вокруг вашего фильма начинает складываться совсем непростой рисуночек». «Глупости!» — решительно отмахнулся Кирсанов. «Вообще-то я тоже так думаю. Просто когда в голове рождается одна фантастическая мысль, то невольно за ней на поверхность всплывает и другая», — кисло улыбнулся следователь. «Что ж, скорее всего, придется исходить из того, что этот учитель истории на самом деле псих, и ничего другого за этим покушением нет». «А если и есть, то все равно его назовут психом», — задумчиво проговорил Алексей. Оба замолчали. Николаев кивнул и быстро вышел, не попрощавшись. На улице он остановился и глубоко вздохнул. Прикрыв на несколько секунд глаза, он отчетливо увидел перед собой залитую солнцем арену цирка. Во многих местах песок был покрыт бурыми пятнами, кое-где на впитавшейся крови различались отпечатки толстых подошв гладиаторских сандалий. У самых ног Николаева стоял, опустившись на колени, человек в круглом бронзовом шлеме с широкими полями и изображением крупной рыбы на макушке. Он упирался на обе руки и пытался подняться. Его голова тряслась. Когда человек, собравшись силами, смог посмотреть вверх, стали видны из-под бронзовых полей шлема, испещренных ударами клинков, его потухшие глаза, впалые темные глазницы, худые небритые щеки и заливший все лицо пот. Это не была сцена из «Восточного города». Николаев почувствовал, как его правая рука медленно поднялась, занося тяжелый меч, затем стремительно опустилась. Меч проткнул шею стоявшего на коленях человека. Николаев поспешно открыл глаза и снова увидел перед собой шумную городскую улицу, полную автомобилей и суетливых прохожих. «Псих!» — прошептал следователь, и, возвратившись в действительность, вспомнил о лежавшей дома больной жене. «Она нуждается во мне, а я брожу, выспрашиваю всякую ерунду», — подумал Николаев с грустью. «Зачем мне нужны эти сказки? Ну, выжил из ума учитель истории, ну, облил кислотой Гусейнова. Дело ясное, бесспорное. Я-то чего вынюхиваю? Даже если и впрямь существуют какие-то мифические прошлые жизни, какое мне до них дело? Мне бы с этой жизнью разобраться». Жена следователя Николаева уже второй год почти не поднималась с постели. Врачи утверждали, что у нее были серьезные проблемы с кровью, но точного диагноза никто не ставил. Николаев помочь несчастной женщине не мог, а потому искал забвения в работе, возвращаясь домой по возможности позже. За больной приглядывала дочка 17 лет, мыла ее, кормила, занимала разговорами и все время успокаивала. «Вот скоро папа придет с работы, расскажет что-нибудь». «Ничего он не расскажет. Так чепуху свою милицейскую», — печально глядя в потолок, отвечала женщина. А когда Николаев возвращался и подходил к ней, Она с мольбою в глазах говорила: «Кирюша, бросил бы ты свою службу, побыл бы со мной. Мы бы с тобой целый день разговаривали, смотрели друг на друга». «О чем ты, Ариша?» — хмурился он, отводя от жены взор. «Да и как я могу оставить работу? Куда я потом денусь? Кому я нужен буду?» «Мне уже немного осталось, милый. Побудь со мной. Умру я скоро, а тебя нынешнего так и не запомню. Шныряешь где-то в темноте, бегом проносишься. Я лица твоего увидеть не успеваю». «Что ты ерунду несешь? Умру! Вот ведь выдумала!» «А ты думаешь, я вечно, что ли, буду такая?» «Нет, Кирюша, не буду. Раз не нужна я никому, так и не буду жить. Я уж совсем слабая сделалась, едва руками шевелю. А помнишь, какие у меня руки были крепкие, красивые, и вся я была ладная, изящная. Ты ведь любил меня, любил мою кожу, мое тело, и ты всегда с удовольствием целовал меня. А теперь я похожа на истрепанную мешковину. Теперь я тебе не нужна. Теперь ты не хочешь меня». У Николаева щемило сердце от этих слов. Арина ошибалась, утверждая, что Николаев перестал любить ее. Нет, он любил ее по-прежнему, впрочем, не по-прежнему, все-таки по-другому, но любил. Он, конечно, совсем не бывал возле жены. 30 минут неуютного молчания перед сном были не в счет, и бывать не хотел. Он не боялся ни бандитских ножей, ни пуль, а вот беспомощности некогда страстно любимой женщины страшился, как и собственного бессилия перед неведомой силой, лишившей жену красоты и животворных токов. И Николаев бежал от этой беспомощности прочь.